55. Чтобы увидеть филюгу Барни Вулфовица, Роджеру пришлось лезть за ним через сваленные ящики, протискиваться между стенами ангаров, штабелями каких-то бочек и строительных конструкций. Барни был верен своей манере и спрятал филюгу между двумя навсегда пришвартованными баржами, которые когда-то поставили для сбора мусора, но потом забыли, и теперь они играли роль балансовых масс, помогая станции не сорваться с системной точки во время гравитационных штормов. «Вот», – сказал Барни, останавливаясь возле самодельной причальной ячейки, которую, вне всякого сомнения, он тоже сделал сам. Вокруг ее кривых шторок на стене виднелись шрамы от сварки и потеки металла. «Отлично, Барни. А дверь откроешь?» «Открою». Вулфовец толкнул дверцу, и она отошла в сторону. На судне зажглось желтоватое освещение, и Роджер следом за Барни пригнул голову и протиснулся на борт филюги. Здесь пахло мышами, ржавчиной и затхлыми тряпками, а внутренняя отделка выглядела как у автомобиля, пролежавшего пару лет на дне водоема. «Панель включишь?» «Пожалуйста!» Барни щелкнул тумблером, и на ободранной панели, с торчавшими снизу проводами, стали медленно, словно нехотя, загораться индикаторные огоньки приборов. Имелась даже навигация и радар с тусклым экраном. «Ну что, удовлетворены?» – спросил Барни. «Да», – сказал Роджер и вытащил из кармана приготовленный 5000-й банкнот. «Ух ты!» «Вот именно, ух ты! Можешь даже потрогать», – сказал Роджер и дал Вулфовицу подержать одну банкноту. Тот помял ее, понюхал и зажмурился от восторга. Потом вернул деньги и спросил. «Ну что, когда рванем?» «В отеле у меня багаж. Я должен сходить за ним. А тебе вот». Роджер протянул 50 риттеров. «Сходи в кафе или что там у вас имеется. Возьми воду и еду. Справишься?» «Разумеется, мистер Флойд». «Хорошо. До встречи здесь же через 15 минут». «Заметано». «И разумеется, придумай что-нибудь про пикник с приятелем, когда спросят, куда столько провизии». «Ах да, конечно, я все понял», – заверил Барни. И Роджер двинулся в обратную сторону, еще раз запоминая весь путь до тайного причала. Миновав многочисленные завалы, он выбрался на открытое пространство, отряхнул запылившийся пиджак и поспешил в отель. Там его встретил ательер, который сидел на прежнем месте и перелистывал засаленный журнал. «О, мистер Флойд, ну как вам наши красоты?» «Красоты еще те», – на ходу бросил Роджер и услышал, как оперативно сработала разблокировка двери. Он вошел в номер и, подойдя к чемодану, внимательно его осмотрел. Никаких признаков несанкционированного вскрытия не было. Все секретки остались на месте. Подхватив багаж, Роджер вышел и направился к выходу. «Вы разве уже съезжаете, мистер Флойд?» – всполошился ательер. «С чего вы взяли?» – в свою очередь удивился Роджер. «А чемодан?» «Я должен кое-кому кое-что показать», – на ходу ответил Роджер. «Так, может, я у вас это куплю?» «Едва ли», – махнул в ответ Роджер, исчезая за дверью.